Глава 86. На ведомственной стоянке он оказался через 2 минуты. За это время противник едва ли успел просчитать подобный вариант. Голубой «Мартин» за 80 тысяч – машина начальника финотдела. Даже в спецслужбах финансисты ухитрялись жить красиво. А вот красный «Ранби-2» – колеса высокой дамы с 7-го этажа. Кажется, там техническая разведка. Лимонный «Хадсон» с затейливыми фонариками вместо поворотников принадлежал кому-то из внутренней безопасности. А дальше вереница бежево-серого вещества, боевые авто, на которых и на операцию можно сгонять, и домой отлучиться. Но Танжера интересовал вполне конкретный автомобиль, тоже неброский, частный и покрытый толстым слоем пыли. Ключа или чипа у Танжера не было, ведь это была не его машина. Зато в подкладке пиджака он с давних пор носил пластиковую спицу, которую не замечали даже самые хитроумные сканеры. Раз, два, три, и дверца открыта. Главное договориться с охранником, а то устроят погоню. С них станется. «Сэр, это машина капитана Руперта». «Вот и охрана. Хорошо работают». «Я знаю, дружок», – даже не поворачиваясь, ответил Танжер, устраиваясь за рулем. «Но нам приказано вас выпустить». «А чего тогда пристаешь?» – подумал Танжер и, сунув руку под рулевую колонку, закоротил шину обычной булавкой. Мотор завелся, а датчик топлива обрадовал – целых 0,5 бака. Руперт купил машину давно, но ездил редко, поэтому поставил на служебную стоянку, чтобы иногда выезжать, ну, скажем, за скрепками. Но поскольку скрепок в бюро хватало, машина пылилась без дела. «Спасибо за помощь, сержант», – поблагодарил Танжер, проезжая под шлагбаумом. «Счастливого пути, сэр». Проскочив по ведомственной дорожке и добравшись до шоссе, Танжер притормозил и, посмотрев налево и направо, прибавил газу, заставив валкую машину чертить по асфальту бампером. «Вот и славненько!» – подумал он и облегченно перевел дух. Даже здесь, в кабине из тонкой жестянки, он чувствовал себя в большей безопасности, чем в бетонной коробке кампуса, система охраны которого были доведены до совершенства. Но грош цена этому совершенству, если где-то внутри нее посажен клоп, и вся информация о перемещениях внутри бетонного здания попадает прямиком к врагу. Но почему они выбрали такой дурацкий способ? Зачем нападать на территории сверхохраняемого объекта, если следовало лишь подождать, пока персоналка с пассажиром выйдет на шоссе? И тогда стреляй с чего хочешь, подбрасывай мины, тарань грузовиком. Все карты на руках. Так почему же такой странный ход? Загадки, загадки, загадки. Встречная легковушка прошла в подозрительной близости. Танжер дернул руль вправо, однако уже понял, что нервничает. Паранойя, приятель, паранойя. Но имеющая основания. А генерал-то шустер. Успел просчитать, как Танжер решит сбежать, и позвонил на пост. Зазвенел телефон, это был генерал. «Легок на помине», – усмехнулся Танжер. «Слушаю вас, сэр». «Так, Джеймс, тут такое дело. Я подумал, что ты рванешь со стоянки на какой-нибудь чужой машине. Звякнул на пост, чтобы тебя выпустили. Но мне сказали, что тебя уже выпустили по чьему-то приказу. Ты понимаешь, что происходит?» «Догадываюсь, сэр», – ответил Танжер, чувствуя во рту нестерпимую сухость. «Я не подал виду, что недоволен, но мы сейчас же начинаем расследование. Кто от моего имени отдал приказ охране стоянки?» «Да, сэр, понятно», – ответил Танжер и, выключив телефон, глянул в зеркало заднего вида. Сзади приближался фургон. «Вот уж хрен вам, друзья дорогие», – сказал Танжер и вдавил педаль газа в пол. Машина вильнула кормой, но потом пошла ровнее, и фургон остался далеко позади. Итак, кто-то выпустил его со стоянки, чтобы что? Для чего это было делать? А что касается машины, ведь в ней мог оказаться маяк. Танжер наскоро осмотрелся, управляя одной рукой и шаря другой под сиденьями в бардачке в карманах дверной обшивки. Иногда, когда времени мало, маяки бросали куда придется. Но, видно, не в этом случае. «Нет», – покачал головой Танжер. «Если уж генерал не знал, на какой машине сбежит его подчиненный, то едва ли об этом догадывался враг. Скорее всего, здесь маяка нет, но на авось надеяться нельзя». И Танжер набрал очередной номер. «Привет, Слим. Спишь?» «Нет», – соврал Слим. «Добрый день, дядя». «Слушай, тут надо перышки почистить». «Очень грязные». «Есть подозрение. Ты приготовься, а я заскочу через, ну, скажем, через полчасика». «Через полчасика?» – уточнил Слим. С просонья он плохо соображал. Ведь до полудня полчасика означало минус 15 минут, а после полудня плюс 20. «Именно так, Слим». «Хорошо, дядя». Это был неофициальный технический пост Танжера, собранный им на основе обычной автомастерской. Иногда ее владелец даже брал какую-то работу, чтобы не вызывать подозрений, но в основном жил на ассигнование босса.